Власта Бер, Надежда Волгина. Соблазн для Олькиного дяди. Читает Виктория Томина. Я солгала. Так уж получилось. Ехала в столицу, чтобы исполнить свою мечту, а в итоге выдала себя за подругу. И все ради того, чтобы остаться в столице. А точнее, в квартире дяди-подруги. Невероятно сексуального дяди, если быть честной. И так уж вышло, что этот дядя теперь будет жить со мной под одной крышей. Глава первая. Безумная идея отправиться покорять столицу после долгих размышлений превратилась в хорошо продуманный план. К тому же ехала я не одна, а с верной подругой Олькой. Именно она и подбила меня на этот грандиозный шаг. А еще насчет жилья договорилась. По стечению счастливых обстоятельств у нее в столице проживал двоюродный дядя, с которым она виделась в далеком детстве, и после разговора с Олькиной мамой дальний родственник любезно согласился приютить нас у себя на время. К тому же жил он сам в доме, а квартира буквально в центре мегаполиса пустовала. Хоть Олькины родители были далеко не бедные, но двоюродный дядя, кажется, даже их перещеголял. И в день отъезда, когда я уже ждала Ольку на вокзале, случилось непредвиденное. «Сандрочка, тут такое дело!» По ее голосу я сразу поняла, что она не придет. И причина была весьма серьезная, для нее, по крайней мере. Олег, с которым она встречалась с 9 класса, который мучил ее своей ревностью на протяжении всего обучения в универе, с которым она расставалась и сходилась бесконечное количество раз, из-за которого она рыдала в подушку, клятвенно обещая мне найти себе нормального парня, сделал ей предложение. Вот так вот явился неожиданно перед самым ее отъездом и растоптал все наши планы. Спасибо тебе огромное, Олег. В дальнюю столицу свою будущую невесту он отпустить, естественно, не мог. Да черт возьми, он ее от себя вообще ни на шаг не отпускал. Даже когда они расставались, ходил и бил морду всем, кто посмеет позвать Ольку на свидание, и по сбивчивым объяснениям и ее оправданиям у меня вдруг закралась мысль, а не было ли это все спланировано Олькой заранее, чтобы спровоцировать Олега на конкретное действие. Но я эту мысль быстро прогнала. Не хотелось верить в то, что меня так жестоко поимели ради парня. Я вообще человек простой и немнительный, и не обидчивый. А если и доведут до почти бешенства, то быстро перегораю и отхожу. Поэтому на подругу, которая ради парня меня, можно сказать, бросила, почти не обиделась. «Сандра, прости меня, пожалуйста!» Судя по голосу, ей на самом деле было очень жаль. «Но я не могу поехать. Олег поставил вопрос ребром. Либо он, либо наш переезд в столицу. С нами поехать он не может из-за работы и меня не пускает». Но ты поезжай обязательно и без победы не возвращайся. Помимо грандиозных планов найти себе работу в столице, я еще планировала принять участие в телевизионном шоу «Стань звездой», куда меня пригласили на кастинг. Но в отличие от Ольки, которая безгранично верила в мой талант, я реально оценивала свои шансы. Подруга заверила меня, что с дядей обо всем договорились. И его вообще не будет в городе, так как он уехал за границу. А ключи мне передаст его домработница. Помню, как нехотя я садилась в поезд. Как долго искала нужный дом. Как поразилась размаху современного комплекса в престижном районе. Как неловко было брать ключи у незнакомой женщины, которая расплылась в улыбке и сказала, что Игорь Николаевич много обо мне рассказывал. Я, конечно, поняла, что это он не обо мне, а об Ольке рассказывал, но никак не возразила. Да и домработница торопилась, а мне хотелось поскорее принять после поезда душ. Начало июля и так выдалось очень душным, а 16 часов в плацкарте, где на весь вагон открыто всего одно окно, заставили пропотеться не хуже сауны. Домработница ушла, а я отправилась исследовать апартаменты в поисках ванной комнаты. Хоть квартира и выглядела так, словно в ней никто никогда не жил. Все новое, очень чисто и никаких личных вещей. но я все равно чувствовала себя не в своей тарелке, словно вторглась без спроса в чужое жилище. «Ну почему без спроса?» — попыталась саму себя успокоить, заглядывая по очереди в каждую комнату. Их было всего три, плюс кухня, совмещенная с гостиной. Все обставлено дорогой мебелью и техникой. И чем там занимается Олькин дядя? Надеюсь, ничем противозаконным? Я только успела принять освежающий душ и, накинув атласный тонкий короткий халат на голое тело, вышла из ванны, как вдруг услышала звук поворачиваемого в дверном замке ключа. Я замерла, наивно полагая, что эта домработница что-то забыла и вернулась, но вместо полноватой женщины средних лет в квартиру, как к себе домой, вошел высокий темноволосый мужчина в белой рубашке и светло-серых брюках. «А это кто такой?» На домушника мужчина явно похож не был, скорее на голливудского киноактера. Он заметил меня не сразу, закатил небольшой черный чемодан, поставил на пол большой пакет с логотипом супермаркета, бросил на тумбочку ключи, которыми, скорее всего, и открыл дверь. Туда же отправились ключи от машины. Потом он неспешно снял черные туфли и тут, наконец, заметил меня. Незнакомец так и замер в полусогнутом положении, а потом выпрямился и, хмурясь, снял солнцезащитные очки. «О, Оля?» Голос, словно мягкий бархат, прозвучал удивленно, и я поняла, что мужчина не мираж, который мне привиделся на фоне бессонной ночи в поезде и отсутствия отношений. А еще я поняла, что меня приняли за Ольку. «А вы кто?» Вместо того, чтобы объяснить, кто я решила, что лучше сперва узнать, кто он. «Не узнала?» Мужчина выдал такую белоснежную улыбку, будто он и вправду голливудская звезда, а я фотограф модного журнала. «Я тоже тебя не узнал сперва. Выросла как, изменилась. Неужели я так состарился?» Мужчина рассмеялся, поглаживая темную щетину на подбородке, а потом подхватил пакет с продуктами и, на ходу спрашивая, как поживают все мои, то есть Олькины, родственники, отправился на кухню. А я осознала, что Олькин дядя, во-первых, совсем не старый, максимум 35, во-вторых, изумительный красавчик, и, в-третьих, я, кажется, влюбилась. «А я... дело в том, что...» Неуверенно заглянула на кухню, где мужчина уже оперативно загружал продуктами холодильник, и зависла, пытаясь сообразить, что лучше сделать в первую очередь, помочь ему разложить покупки, сказать, что я не Оля, или пойти и надеть хотя бы трусы, потому что в одном халатике, который слегка прилип к влажному телу в области груди, я чувствовала себя весьма некомфортно. Особенно рядом с незнакомым мужчиной, особенно с таким симпатичным. «А, кстати, где твоя подруга?» – спросил Олькин дядя, пробегаясь по моему халатику таким изучающим взглядом, что я поняла, нужно срочно надеть что-то поприличнее. «А она... то есть я... в смысле, Оля, не приехала?» «Ну и как можно внятно ответить, когда на тебя так смотрят?» «Ее тоже зовут Оля?» «А почему не приехала?» «А, впрочем, неважно. Хорошо, что не приехала. Я, если честно, сразу был не в восторге от идеи поселить у себя какого-то незнакомого человека. Согласился только потому, что Света очень сильно просила». Бегло упомянув Олькину маму, мужчина снова начал выкладывать продукты. «Ну, раз так, то отлично. Я вообще думал, ты только завтра приедешь. Хотел встретить, но твоя мама трубку не берет. А у меня, как назло, еще канализацию в доме прорвало. Надеюсь, ты не против компании своего дяди на одну ночь?» И что тут сказать? Наверное, стоило бы начать с того, что зовут меня Александра, и я та самая Олькина подружка, которую категорически не хотели селить у себя на время. Но тут внезапно в моей руке зазвонил телефон. «Я сейчас...» Быстро вышла из кухни, прикладывая телефон к уху. «Сандра, привет! Как доехала? Почему не звонишь? Квартиру нашла? Не заблудилась? Ключи передали?» Олька беспокоилась еще больше, чем моя мама. «Он здесь», — негромко пояснила я. «Кто он? Где здесь? В смысле?» Она, естественно, ничего не поняла и я, обернувшись и убедившись, что хозяин квартиры нас не слышит, внятно объяснила, что дядя, который должен был быть за границей, вовсе не там, а тут, в своей квартире, потому что в его доме прорвало канализацию, и видеть незнакомых людей рядом он категорически против. «Он что, тебя выгнал?» – ужаснулась Олька. «Пока еще нет. Но как только узнает, что я – это не ты, вежливо попросит с чемоданчиком на выход». «То есть как это ты – это не я?» Олька жаждала вменяемых объяснений, и чтобы я свой телефон передала ее дяде, и она все бы порешала, а я краем глаза заметила, как тот самый дядя вышел из кухни и направился к входной двери. «Оль!» «Да?» – выглянула из комнаты. «Из ресторана позвонили. Нужно срочно ехать решить одну проблему. День сегодня просто сумасшедший. Ты располагайся, чувствуй себя как дома. Если что, звони. Номер мой есть?» Я невнятно кивнула, и он ушел. «Сан, ты тут? Алло?» «Ага, тут. Дядя твой ушел». «Куда ушел?» «В ресторан какой-то. Дела срочные». «А ты?» «А я дома осталась. Ладно, давай, пока. Мне еще хостел какой-то подешевле себе найти надо». Тоскливо посмотрела я в панорамное окно с видом на город, вспоминая, сколько взяла с собой наличных и сколько может стоить самый дешевый хостел в столице. Хорошо, что сейчас лето и темнеет поздно. В крайнем случае и на улице можно где-нибудь переночевать. «Подожди, он все-таки тебя выгнал?» «Не выгнал, успокойся. Он вообще меня за тебя принял. Подумал, что это я его племянница Оля. А я чего-то растерялась, а он еще торопился. В общем, как-то так вышло. Но это же отлично! Просто супер!» Непонятно чему так обрадовалась моя подруга. «Сандра, слушай, не признавайся ему, что ты – это не я. В общем, короче, мои родители думают, что я с тобой поехала. Я им про Олега не говорила. Ты же в курсе, как они к нему относятся?» Вздохнула Олька, словно она Джульетта из шекспировской пьесы. «В общем, мы решили сбежать и тайно обвенчаться». «Ого, ну точно, Джульетта. И чтоб родители не забили тревогу раньше времени и нам не помешали, притворись пока мной, чтоб дядя вдруг не сообщил маме, что до столицы я так и не доехала». «Ты серьезно? Ну а что? Он, по словам мамы, человек очень занятой, за 15 лет сам не позвонил ни разу. Если что, всю ответственность я беру на себя. Но я больше чем уверена, что вы с ним даже ни разу не пересечетесь. Пожалуйста!» Так жалобно просить могла только Олька. «Ну ладно, все равно денег у меня нет на хостел», — грустно вздохнула. «И в принципе, это только на одну ночь, а потом он уедет в свой дом». Вот так я и согласилась на маленькую ложь ради подруги.